французы. Друзья, Ольга подняла бокал, за нас. Все выпили. А теперь, дорогие мои бывшие камер-пожилицы и стыправоведы, знаете, почему появилась эта статья? Все с недоумением глядели на нее. Нас хотят выманить из нашей норы. Хотят, чтобы мы активизировались. Поэтому всем переодеться. И пока французский забыть.